Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о главном символе работы. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Лопата. Лопата является предметом, казалось бы, присущим человеку изначально. Ну, как можно себе представить какие-то земляные работы без лопаты? Она даже уже давно стала символом такой настоящей физической работы. Если хотеть сказать, что нужно тяжело трудиться, бери лопату и работай. Ну, разные на эту тему есть истории и поговорки. Я люблю один стих малоизвестного поэта. Он звучит так. «Я полюбил свою лопату, я полюбил свою работу, я полюбил свою зарплату, пускай меня полюбит кто-то». Даже видите, здесь тоже лопата является именно присущей работе. Между тем, в том виде, как мы все ее знаем, лопата появилась относительно недавно и, в общем-то, не везде, что довольно любопытно. Лопата, видимо, происходит от лопаточной кости. Сейчас, когда говорят «лопатка», имеют в виду обычно маленькую лопату, но когда-то действительно лопатками относительно крупных животных можно было удобно копать рыхлый грунт. Лопатка треугольной формы, плоская, прочная, это способная выдерживать достаточно серьезные напряжения кость, эластичная, поэтому ей можно легко копать, взяв ее просто за узкую часть в руку. Но, конечно, она, может быть, напоминает современный совочек, но уж никак не лопату. На нее очень трудно насадить черенок, поэтому копать нужно рукой. Древние лопаты, уже более близкие к современной форме, делались из дерева. Фактически, если человек, незнакомый с вопросом, увидит лопату первого тысячелетия до нашей эры, они сохранились, сделанные из дерева, иногда даже неплохо выглядящие, то человек примет ее, наверное, за весло, то есть такая длинная рукоятка и узкая лопасть. Конечно, такой лопатой нельзя копать хоть сколько-нибудь прочный грунт. Но все-таки дерево, оно может быть прочным, но ты не проломишь им грунт. Как работали? Сначала грунт нужно было чем-то разрыхлить. Его разрыхляли кирками, мотыгами, а лопата служила уже для выбрасывания грунта, для того, для чего служат сейчас, может быть, совковые лопаты. Причем форма такая вот весельная была обыграна даже в «Одиссее». Знаменитый греческий царь, путешественник, герой поэмы Гомера убил женихов, но, тем не менее, должен был получить за это прощение. Ему был выдан оракул, то есть прорицание, как ему избавиться от последствий своих поступков. Он должен был идти туда, где никто никогда не видел моря. Страшное наказание для человека, который большую часть своей жизни в море провел в безумных приключениях, и он должен был идти с веслом. И когда появится человек, который спросит, что за лопату несешь ты у себя на плече, чужеземец, то тогда он достиг нужных мест. То есть, сами понимаете, что копать веслом, я не думаю, что кто-то пробовал, хотя всякое в жизни может случиться, но, конечно, это было нелегко. Настоящие лопаты появились в эпоху железа, причем уже в античное время мы их знаем. Они, причем, были двух разных типов. Некоторые лопаты походили на то, что мы сейчас знаем. Они были абсолютно плоские, вот всякие изгибы, ребра жесткости, не характерны для ранних лопат. И в них приклепывалась обычно еще полоска железа, чтобы туда можно было засунуть втулку. Тоже, конечно, такая лопата была неудобна для рубки грунта. Ей можно было только выбрасывать, но она была понадежнее. Если там слишком много земли ты на нее брал, то ничего страшного. Она не должна была сломаться. Появляются и другие лопаты, которые современные лопаты не напоминают. Ну, может быть, разве что отдаленно саперные лопатки. То есть лопатка короткая, и самое основное действие – это нажатие ногой на край лопасти лопатной, оно исчезает. Саперной лопаткой нужно резать грунт, ну и рубить. Это требует определенного навыка, которым часто не обладают какие-нибудь новобранцы и сбивают себе руки. Но древние лопаты такого типа, они имели очень маленькую лопасть. То есть фактически была втулка, в которую вставлялась деревяшка, и такой серповидный изгиб, просто как такой полукруглый нож, которым предлагалось резать грунт. Такой лопатой ты ничего не выкинешь. Грунт придется выбрасывать либо другими лопатами, либо руками. Зато ты можешь просто вырезать, особенно прорезать там верхнюю часть грунта или тяжелые грунты. Лопаты входили в обязательный набор легионера. Легионер нес с собой лопату, чтобы каждый вечер в идеале строить лагерь. Римское военное искусство предполагало, что отряд, остановившись, должен построить себе нормальный укрепленный лагерь с небольшим рвом и валом. Представляете, каждый вечер, если легион куда-то движется, вы должны сделать такую процедуру, еще каждый легионер тащил кол, чтобы воткнуть его наверху, и сделать такой еще эрзац чистокол по-быстрому. Ну, потом все это, конечно, доделывалось и как-то укреплялось. И лопатка вот такая серповидная висела тоже сзади на мешке, который тащил легионер, и служила для этих целей. Естественно, то, что приходит с легионерами, то сразу узнают местные жители. Иногда эти лопаты сделаны буквально как современные саперные, то есть с узким прочным металлическим пером, только они намного тяжелее, потому что и втулка мощнее, и лезвие мощнее. И естественно, это не могло не привиться. Но все-таки не всегда лопата нам нужна для строительства фортификационных укреплений, и поэтому в средневековой Европе привились лопаты несколько иного типа. Это были лопаты деревянные, дерево было очень дешевым. Сейчас дерево поднялось в цене, потому что лесов стало меньше, а в средневековье люди вели отчаянную борьбу с лесом. Чтобы показать, насколько дерево было доступно, можно это сделать даже на примере России. В свое время в фильме «Сибирский цирюльник» Михалков, изобретатель, пытается внедрить в России страшную машину для того, чтобы пилить лес в Сибири, а ее что-то никто не хочет покупать. До довоенного времени лес для Москвы, для огромного по любым меркам города, готовился не дальше Можайска. То есть зачем ездить в Сибирь за лесом, если он здесь рядом? Сейчас ситуация изменилась, лес ценен, и поэтому металлическая лопата, как это ни странно, оказывается более ценной, чем лопата деревянная. А в Средневековье брали дерево и либо просто набивали железо на гвозди, на край такой лопаты, но это очень ненадежно, либо делали оковку двойную, чтобы надеть на край лопаты и закрепить ее как-то так. Понятно, что такие лопаты тоже не были надежным средством копки, но были лучше, чем ничего. В итоге, к настоящему времени, лопата начинает специализироваться. Если когда-то мы видим две лопаты, одна для резки, другая для копки, то сейчас их великое множество, и ни при каких обстоятельствах одну лопату нельзя употреблять в том же качестве, что и другую. Есть небольшие лопаты, вот армейские, которые необходимы для быстрого выкапывания небольших, скажем, углублений. И малая саперная лопата – это чтобы сделать быстро окоп. В российской традиции приняты лопаты штыковые и совковые, как основные лопаты. Штыковая лопата более плоская, заостренная и нужна для того, чтобы резать грунт. Выкидывать землю ей можно, но не так удобно. Для этого существует совковая лопата с закраинами, которая удерживает грунт, не дает ей возможность вырваться, и как бы она выполняет роль вот еще тех самых древних веслообразных лопат, чтобы выбрасывать его как можно дальше. И, ну вот, я как археолог, естественно, лопата — это наш основной вид инструмента. Все-таки очень много делается лопатами при раскопках античных городов, и опытный человек может метров за 12 зашвырнуть грунт или бросить его вверх метров на 5, если, например, раскопки ведутся в какой-то глубокой яме. Без современной совковой лопаты это, конечно, не сделаешь. И, как-то ни странно, сохранились и лопаты вот такого, можно сказать, средневекового типа, с оковкой. Но, конечно же, они служат уже не для того, чтобы ими копать, как раньше, а для выбрасывания какого-то либо легкого грунта, ну, например, при работе с песком, зерном. Тут оковка позволяет сохранять целостность края лопаты, и поэтому такой лопатой можно работать очень долго. Лопаты делаются и пластмассовые для снега, иногда это грандиозные лопаты, даже с двумя древками, соединенные в П-образной форме, которыми можно сдвигать кучу снега, чтобы двор или какую-нибудь парковку от него освобождать. Надо сказать, что современная лопата, она, ну, где-то в течение, наверное, 20 века, может быть, даже 19-го, одержала победу над очень древним инструментом, который составлял ему конкуренцию. Это мотыга. Сейчас мотыга используется очень редко, в основном либо для того, чтобы вырубать сорняки. Мотыга — это длинная древка, и на конце горизонтальный топорик под углом к нему укреплен. В принципе, мотыги бывают разных форм, у египтян она еще более развитая. Но смысл именно такой. То есть, если лопата продолжает древко, идет дальше по этой линии, то, например, мотыга должна обязательно быть к нему под серьезным углом. И мотыги употреблялись очень долго. Ими рыхлили землю, и потом, собственно, ее нужно было чем-то выкинуть. А лопата позволяет делать и то, и другое. Есть даже комбинированный тип лопаты. Вот когда-то на раскопках в Италии я с огромным удивлением не увидел лопат нашего типа. А там были как бы заостренные, но с более мягким полукруглым окончанием лопаты при этом изогнутые. То есть ими можно и копать, и рубить грунт. Они менее надежны и в том, и в этом процессе, и в том, чтобы выбрасывать грунт, но зато лопаты одного типа. Так что, как вы видите, лопаты сосуществуют с человеком очень давно. Но они изменили свою функцию и стали главным инструментом для того, чтобы копать землю. Земли, слава богу, еще огромное количество. Я думаю, что даже наличие всяких экскаваторов, бульдозеров и прочей техники для перемещения земли все равно долго еще не вытеснит лопату из нашего обихода. Она останется такой же узнаваемой и, в общем-то, символической. В следующем выпуске... о прообразе современной кофемолки, ручной мельницы.